Глава 21. Цветку выпало идти впереди отряда, то есть быть разведчиком. Разумеется, он понимал, что это огромная ответственность. Ведь что такое разведчик? Это глаза и уши всего отряда. В первую очередь, конечно, глаза. Не увидишь какой-нибудь опасности, погибнешь сам, и не исключено, что погибнет весь отряд. Вместе с Цветком впереди отряда шли еще три спецназовца — Подкова, Червонец и Казак. Цветок и Подкова впереди, а Казак и Червонец чуть сзади. Тоннель был довольно-таки широк, в нем плечо о плечо могли поместиться сразу два человека, и довольно высок. Подкова, как самый высокий из разведчиков, едва мог дотянуться рукой до верхнего свода тоннеля. Подсвечивая себе фонарями, разведчики осторожно шли по тоннелю. За ними на некотором расстоянии, в шеренгу по два, двигались другие спецназовцы. Стены и свод тоннеля были сложены из каменных глыб разной величины и конфигурации. Но, тем не менее, все глыбы были подогнаны друг к дружке настолько плотно, что, казалось, тоннель выложила не природа, а чьи-то умелые руки. А может, и вправду это сделала не природа, а руки? Как знать? Может, в какие-то незапамятные времена кто-то и впрямь проложил сквозь горную гряду этот тоннель? Кто это был и для какой надобности был проложен тоннель? Теперь это установить вряд ли было возможно. Скорее всего, даже какие-нибудь историки или археологи, изучающие древние времена, и те не смогли бы дать ответ на этот вопрос. Тоннель большей частью шел прямо. И лишь изредка он загибался под тупым углом то вправо, то влево. А дальше опять был прямым, как коридор какой-нибудь нескончаемой казармы. «Ты только глянь», — удивленно проговорил в полголоса Подкова. «Прошли уже больше километра, а он все никак не кончается. И хоть вы меня убейте на месте, а все равно природа такого дива создать никак не могла». «Похоже на то», — отозвался Червонец. «Помнишь, чему нас учили наши инструкторы? Природа, — говорили они, — не терпит прямых линий и углов. А тут сплошные прямые линии и углы. Эх, ма, туристов бы водить по этому тоннелю. То-то разбогател бы экскурсовод. Вот уйду в отставку, открою туристическую фирму и разбогатею». «Не разбогатеешь, — ухмыльнулся Казак. «Это почему же? — удивился Червонец. «Потому что завтра мы этот тоннель взорвем к чертовой матери. — ответил Казак. — Или ты забыл о приказе? — Ах, да, — опомнился Червонец. — Эх, незадача. Счастье было так близко. Так, в полголоса переговариваясь, они шли и шли по тоннелю, который все никак не кончался. Лишь один Цветок не участвовал в разговоре. Он вспоминал, не забывая при этом чисто автоматически подсвечивать фонариком и прислушиваться. О чем он грезил? На этот раз его воспоминания были о девушке, которую звали Ксенией. Она была давней знакомой Цветка. Более того, она была его любимой девушкой. Впрочем, сейчас Цветок не мог сказать, любит ли он Ксению по-прежнему, или она превратилась в теплое, грустное, нежное воспоминание, от которого щемит душу. И не потому, что они расстались, и не потому, что Ксения была сейчас очень далеко. Так далеко, что и не дотянуться, и не дозваться. Дело было совсем в другом. Да, они расстались. Но ведь что такое расставание парня и девушки? Это понятие относительное и условное. Вчера расстались, завтра почувствуют и поймут, что жить им друг без друга тяжело до невыносимости. И сойдутся вновь. Но у Цветка и у Ксении был совсем другой случай. Очень было похоже, что они расстались по-настоящему, то есть навсегда. Как говорится, без возможности помилования и возврата. Получилось оно так. Ксения была своей, деревенской, и вдвоем с Цветком, который, впрочем, не был еще тогда никаким Цветком, а был обычным деревенским парнем Василием Лютиковым, они уже исподволь мечтали о свадьбе, о совместной жизни и о совместном простом и уютном счастье. И, наверное, рано или поздно состоялась бы эта свадьба, если бы не одна заковыка. Заковыка состояла в том, что Василию очень уж хотелось стать спецназовцем. Ему довелось один раз видеть спецназовцев в деле, еще когда он служил срочную службу. А потом он посмотрел документальный фильм о спецназовцах. Фильм они смотрели вдвоем с Ксенией. «Вот», — сказал Василий, — «я тоже хочу быть таким же спецназовцем». Помнится, Ксения тогда лишь посмеялась над такой его мечтой. В самом деле, какой из Василия спецназовец? Неторопливый белокурый уволень с деревенской физиономией. Вот кто такой Василий Лютиков. Так она ему и сказала. И на этом разговор до поры до времени забылся. Разговор-то забылся, а вот мечта Василия не забывалась. Более того, она приобретала вполне практические черты. Втайне от Ксении, а заодно и от родителей, потому что они также были на стороне Ксении, Василий однажды наведался в районный военкомат. «Так, мол, и так. Желаю быть спецназовцем. И что мне для этого нужно сделать?» К его немалому удивлению, в военкомате серьезно отнеслись к таким его словам и ничего не сказали ни о том, что он деревенский уволень, ни о его деревенской физиономии. Наоборот. Ему все подробно объяснили, подсказали, с чего начать и в какие инстанции, помимо военкомата, еще обратиться. Василий так и сделал. Так вот и начался долгий, и, как потом оказалось, невообразимо трудный путь, который в итоге привел Василия туда, куда он так стремился, то есть в спецназ. «Вот видишь, а ты надо мной насмехалась», — сказал он Ксении. «Берут меня в спецназ. Вот допустили до испытаний». «Ох, и трудные же испытания, скажу я тебе. Ну ничего, уж я-то их выдержу, вот увидишь». «А как же я?» — спросила Ксения. «А что ты?» — Василий даже опешил от такого вопроса. «А ты меня жди, выдержу испытания. Зачислят меня в спецназ. Вернусь, тогда и поженимся. Ну разве это плохо? Муж — спецназовец. Никто к тебе не пристанет, узнав, кто у тебя муж». «Что ж, иди в свой спецназ, коль тебе так хочется», — вздохнула Ксения. «А что будет дальше, увидим». А дальше были те самые испытания. Причем длились они гораздо дольше, чем Василий рассчитывал. Но это бы ничего, беда была в другом. Оказалось, что база, где Василий вместе с другими претендентами сдавал экзамены на право называться спецназовцем, была засекреченной. То есть адреса в привычном смысле у нее не имелось, а значит и письма получать было нельзя. «Это ничего, потерпите», — говорил курсантам кто-то из командиров. «Что письма? Если вы станете настоящими спецназовцами, то и жениться вам будет проблематично. Так что будьте к этому готовы». «Это почему же так?» — спросил Василий. «А вот поживешь и увидишь, почему», — загадочно ответил командир. Так оно, в общем, и случилось. После того, как Василий успешно выдержал все вступительные испытания и был зачислен в отряд спецназа ГРУ, ему дали краткосрочный отпуск. Нужно было съездить домой и уладить кое-какие формальности. Формальности эти были обязательными и строгими. В частности, никто из родных и близких не должен был знать, что Василий Лютиков отныне боец спецназа ГРУ. Даже отец с матерью, даже невеста Ксения. С родителями все разрешилось более-менее просто. «Я нашел хорошую работу и через 3 дня уезжаю», — сказал Василий родителям. На вопрос, что же это за работа и когда он вернется, Василий ответил что-то не вполне вразумительное. Сейчас он уже и не помнил, что именно. «Что ж», — вздохнули родители, — «если тебе надо, то поезжай. Твою жизнь за тебя не проживет никто». А вот Ксения Василию не поверила. «Врешь ты все», — сказала она. «Какая я тебе невеста? Теперь твоя невеста спецназ. Что ж, коль уж ты так решил, то что мне остается делать? Попрощаемся, да и все». «Почему же попрощаемся?» — пытался возразить Василий. «Давай поженимся, завтра же, и будем мужем и женой». «А послезавтра ты от меня уедешь». Горько усмехнулась Ксения. «Да?» — кивнул Василий. «Уеду. Понимаешь, так надо». «Вот то-то и оно. Так тебе надо», — сказала Ксения. «Уедешь. И неизвестно, когда вернешься. Да и вернешься ли вообще. Не хочу. Не хочу быть то ли мужней женой, то ли вдовой. Не хочу тебя ждать, не зная, дождусь ли. Прощай». И они расстались. Можно даже сказать, что тем самым Василий Лютиков утратил не только свою невесту Ксению, но и собственное имя с фамилией. Из Василия Лютикова он превратился в бойца спецназа с позывным «Цветок». Он не держал зла на Ксению. Наоборот, он вспоминал о ней с теплотой и нежностью. Хотя такая нежность и теплота соднили душу. И эту его душевную угнетенность однажды заметил его командир ФС. «Ты это чего?» — спросил он. «Отчего маешься? Только не говори, что с тобой все в порядке. Меня, старого волка, не проведешь. Ну, выкладывай». И Цветок все рассказал своему командиру. Он думал, что Эфес устроит ему выволочку и даже, может быть, отчислит из отряда. Но ничего такого не случилось. Эфес лишь потрепал Цветка по плечу, вздохнул и сказал. «Оно, конечно, больно. Но ведь кому-то надо служить в спецназе. Надо или не надо?» «Наверное, надо», — вздохнул Цветок. «Вот видишь, надо», — тоже вздохнул Эфес. «А кому же, если не нам с тобой?» На том, собственно, их разговор и закончился. Простецкий это был разговор, бесхитростный, но, несмотря на это, после него Цветку стало легче. Нет, он по-прежнему вспоминал Ксению, но уже почти без душевной надсады, а легко и как-то по-особенному светло. Подкова, который шел первым, неожиданно остановился, причем так резко, что шедший сзади червонец чуть не натолкнулся на него. «Ты-то чего тормозишь, не включая задние габариты?» — спросил он. «Что случилось?» «Глянь, что ты видишь впереди?» — спросил Подкова. «Казак и Цветок, вы тоже присмотритесь». «Обана!» — присвистнул червонец, присмотревшись. «Сдается мне, свет в конце тоннеля. Кажется, наше подземное путешествие близится к концу». «Казак, вернись к ребятам и доложи Маугли», — сказал Подкова. «А мы тут пока понаблюдаем». Идти обратно к основной группе было недолго, всего-то каких-то 20 шагов. Вскоре казак вернулся вместе с Маугли. «Не померещилось?» — спросил Маугли. «А ты присмотри сам», — сказал Подкова. «В самом деле свет», — сказал Маугли. «Такое впечатление, будто выбивается из-за угла и рассеивается по стенам. А поскольку он не мигает, не гаснет, не вращается и вообще никак не движется, то значит, это не фонарь, не прожектор. Скорее всего, и впрямь конец тоннеля. Подкова, как ты думаешь, сколько до него метров?» «Надо бы разведать», — сказал Подкова. «И я так думаю», — согласился Маугли. «Цветок, червонец, вам задание понятно?» «Так точно», — ответили одновременно червонец и Цветок. «Тогда вперед», — дал команду Маугли. «А мы подождем». Цветок и червонец, взяв автоматы на изготовку, двинулись в сторону рассеянного света. Фонари они не включали, так как издали их могли заметить, а двигались в полной темноте, касаясь руками стен. Цветок двигался вдоль левой стены, червонец — вдоль правой. Ступали они осторожно, звуки шагов также не должны были слышаться. Ну и понятно, между собой они не разговаривали, в тоннеле было тихо. И потому человеческий говор мог быть услышан с далекого расстояния. Мало ли кто мог затаиться на том конце тоннеля, откуда пробивался неяркий рассеянный свет. Так они прошли до того места, где тоннель почти под прямым углом поворачивал вправо. Здесь Цветок бесшумно перешел к правой стене тоннеля. Эта позиция была надежнее. Получалось, будто оба разведчика притаились за углом. Червонец осторожно, стараясь не издавать никакого шума, выглянул из-за угла. Какое-то время он стоял, не двигаясь, затем бесшумно поменялся местами с Цветком. «Посмотри, мол, и ты». Цветок также осторожно и бесшумно выглянул из-за угла и замер. Да, и в самом деле, это был конец тоннеля. Другими словами, его противоположный выход. Причем был он совсем недалеко, в каких-то 50 метрах. Выход был довольно-таки просторный. Неяркий, окрашенный в розоватый оттенок свет проникал в этот выход. Цветок и червонец разом сообразили — это наступил рассвет. Еще не в полную силу, но наступил. А коль так, то света в тоннель с каждой минутой будет проникать все больше и больше. И это было плохо. Выходить из темного места на светлое пространство всегда плохо. Ты вначале почти ничего не сможешь увидеть, зато тебя увидят мгновенно. Конечно, могло статься и так, что там, у входа в тоннель, никого и нет. А если есть? Если те, кто у входа, враги? Быстро и бесшумно Цветок побежал вглубь тоннеля, чтобы доложить обо всем Маугли и остальным спецназовцам. Червонец остался за углом, на подстраховке. Добежал Цветок быстро, тут и бежать-то было всего ничего. Фонарь он все так же не включал, правой рукой касался левой стены. «Кислое дело», — сказал Маугли, выслушав то, о чем ему доложил Цветок. «Рассвет, понимаешь ли. Тут одно из двух. Или сидеть в тоннеле до самого заката, или в наглую. Дожидаться заката — это долго. А вдруг кто-нибудь вздумает сунуться в тоннель и натолкнется на нас? Тогда нас расшифруют. Да и барышню Агентессу надо спасать. Ведь должно быть, ищут ее сердечную. Что будем делать, братва? Только скорее соображайте». «В наглую действовать», — раздались голоса из темноты тоннеля. «Что же еще?» «Ну, помирать так весело», — выдохнул Маугли. «Цветок, подкова, казак, бегом к выходу. Прихватите по пути червонца. Если у выхода часовые, ликвидировать их, без шума и пыли, как учили». Цветок, подкова и казак, придерживаясь руками стен, бесшумно побежали к выходу. А дальше все было разыграно, как по нотам. Прихватив с собой червонца и одним лишь прикосновением руки, объяснив ему суть приказа, все четверо спецназовцев осторожно двинулись к выходу из тоннеля. Двое шли друг за другом вдоль левой стены, другие двое точно таким же образом вдоль правой стены. Двигались, стараясь ступать бесшумно. Все четверо заранее извлекли из ножен ножи. Когда двигаешься в темноте или даже в полутьме, очень важно, чтобы руки у тебя были свободными, а то мало ли какое препятствие может ожидать тебя. Глазами его не увидишь, а вот руками нащупаешь, поэтому ножи все четверо спецназовцев держали в зубах. Так и двигались, подбираясь к выходу из тоннеля все ближе и ближе. В тоннеле же становилось все светлее и светлее. Не только о полной тьме, но уже и о полутьме говорить было нельзя. В каких-то 10 метрах был выход, и в него заглядывало утреннее розоватое небо. Даже маленькие облачка уже можно было разглядеть на нем. В такой ситуации было главным, чтобы никто ненароком не заглянул в тоннель. Если заглянет, тогда беда. Тогда заглянувший без особого труда разглядит в тоннеле 4 людей, распластавшихся вдоль стены с ножами в зубах. Но никто в тоннель пока не заглядывал, а вот по ту сторону входа то и дело мелькали человеческие фигуры. Кажется, их было 2. 3 они парой промелькнули у входа, причем обе фигуры были с автоматами за спиной. Часовые? Да, наверное, так оно и есть. Но кто они? Пограничники сопредельного государства или бандиты? Тут спецназовцам необходимо было определиться, и чем быстрее, тем лучше. Пограничники? Но отчего же тогда они беспрепятственно пропускают в тоннель бандитов-наркокурьеров? Отчего в таком случае бандиты шастают по тоннелю взад и вперед? Туда с наркотиками, обратно налегке. Может, все пограничники куплены бандитами? Ведь кто знает, какие отношения между бандитами и официальными властями в этой стране? Может, здесь у них самое что ни на есть оголтелая коррупция? Хотя, конечно, вряд ли она может быть такой, чтобы власти отдали бандитам на откуп тоннель, который, по сути, есть надежная, протаренная дорога по доставке наркотиков. Но с другой-то стороны, отчего же тогда пограничники не прикроют эту дорогу, то бишь тоннель? Отчего бандиты чувствуют себя столь вольготно в тоннеле? Хотя они и по другую сторону от тоннеля чувствуют себя примерно так же. Вот и думай, спецназовец, что к чему. А думать надо, и ошибиться никак нельзя. Если часовые у входа в тоннель, а официальные лица, то с ними, конечно, следует вести себя поделикатнее, а то так и на международный скандал нарваться недолго. А вот если они бандиты, то тут у спецназовцев руки развязаны полностью. Твори, что хочешь. Но как же это определить? Да только так, в наглую. В тоннеле стало совсем светло. В каком-то смысле это было даже хорошо. Теперь спецназовцы могли свободно изъясняться жестами. И Подкова сделал жест. Выходим из тоннеля, не таясь, мгновенно вникаем в ситуацию, а там действуем по обстоятельствам. Так и поступили. Не спеша, с беспечными улыбками, четверо спецназовцев вышли из тоннеля и даже с линцой потянулись, глядя в теплое летнее небо. Ножи, правда, они припрятали, но так, чтобы до них в любой момент легко можно было дотянуться. А так, попробуй сходу определи, что это за веселые ребята вдруг возникли из тоннельной тьмы. Знаков различия на них никаких, все одеты в универсальную маскировочную форму. Мало ли, кто они такие. На то и был расчет. Пока стражи, кем бы они ни были, придут в себя от изумления, пока разберутся, свои это или чужие, пройдет время, и это время будет на руку спецназовцам. Уж они-то ориентируются куда как лучше, чем часовые, кем бы, опять же, эти часовые ни были. Часовых оказалось четверо, и спецназовцы почти сразу же определили, что это никакие не пограничники и не полицейские, а бандиты. Во-первых, одеты они были кто во что гораст, между тем, как полицейские или пограничники были бы одеты в однообразную форму. Во-вторых, все четверо часовых были вооружены автоматами Калашникова, тогда как на вооружении солдат и полицейских этой страны, а спецназовцы об этом знали, было другое вооружение, частью американского, а частью израильского производства. Ну и в-третьих, интуиция. Все четверо спецназовцев подспудно чувствовали, что перед ними бандиты. По их поведению, по выражению лиц, по движениям и еще по множеству едва уловимых нюансов. Итак, спецназовцы и бандиты. 4 на 4. Расклад просто-таки идеальный. Тут главное не сплоховать. Впрочем, сплоховать было мудрено, почти невозможно. Во-первых, часовые по-прежнему не понимали, кто это вышел из тоннеля и приближается к ним такой беспечной походкой. Скорее всего, свои, потому что чужие по тоннелю не ходят. А во-вторых, обезвредить ничего не подозревающего противника, когда ты с ним один на один, для любого спецназовца дело пустяковое. Это то же самое, что раздавить пальцами скорлупу грецкого ореха. Чуть сильнее сжал пальцы, и треснула скорлупа. «Хелло!» — весело произнес Подкова универсальное слово, приветственно помахивая рукой. Остальные спецназовцы не сказали ничего, они молча подняли руки в знак приветствия. Но остальное было делом техники и сноровки. В ней было главным одновременно подойти к жертвам, каждому спецназовцу к своей жертве, что они и сделали. Несколько стремительных, коротких, точных движений, и все четверо часовых беззвучно рухнули наземь. Убитыми, впрочем, были трое. Своего часового Цветок оставил в живых. Так было намечено заранее. Спецназовцам мог понадобиться язык, поэтому свою жертву Цветок лишь оглушил. «Всех прячем в тоннель!» — скомандовал Подкова. «Живо!» Каждый из спецназовцев ухватил подмышки по одному телу и поволок в сторону входа в тоннель. И вдруг червонец бросил тело наземь, сквозь зубы выругался, сдернул с плеча автомат и прицелился. «Ты это чего?» — спросил Цветок. «В кого целишься?» «Видишь, человек!» — сквозь зубы проговорил червонец, водя стволом автомата. «Убегает от нас в сторону поселка. Петляет, как заяц. Сейчас я его приземлю». «Это же ребенок!» — всмотревшись, сказал Цветок. «Мальчишка!» «Какая разница?» — резко ответил червонец, продолжая ловить убегающего мальчишку в оптический прицел. «Мальчишка, не мальчишка. Он все видел, а значит, донесет. Оно нам надо. Вот я его сейчас». Он совсем уже был готов нажать на спусковой крючок, но за мгновение до того, как он это сделал, Цветок ударил рукой по стволу автомата. Выпущенная пуля угодила в камень в 2 шагах от червонца и Цветка, тонко взвизгнула и унеслась куда-то вдаль. «Ты что?» — оторопело спросил червонец, взглянув на цветка. В его глазах плескалась злоба. «Одурел, что ли?» «Он мальчишка», — спокойно ответил цветок. «В детей стрелять нельзя». «Он такой же бандит, как и эти», — червонец кивнул в сторону неподвижных тел. «Он нас видел и донесет». «В детей стрелять нельзя», — все тем же спокойным тоном повторил цветок. «Эх ты ж деревенский бычок», — прорычал червонец. «Вот я сейчас тебе все растолкую в подробностях». «Эй, вы там чего?» — обернулся Подкова. «Ну-ка отставить! Что случилось?» «Сам расскажешь или это сделать мне?» — в полголоса спросил червонец. Злоба все так же плескалась в его глазах. «Сам», — буркнул цветок и повернулся к Подкове. «Пацаненок от нас убегал. Мальчишка, а он...» — цветок кивнул в сторону червонца. «Хотел его застрелить, а я не позволил». «Бандитский выкормыш, а не пацаненок!» — почти выкрикнул червонец. «Он видел, как мы уделали часовых, оттого и удирал. Теперь донесет». «Угу», — в раздумье проговорил Подкова. «Должно быть, и вправду донесет. А только мы не душегубы. Мы не стреляем в детей. Или, может, ты этого не знал?» «Да знаю», — нехотя проговорил червонец. «А тогда остынь», — жестким голосом произнес Подкова. «И бегом к Маугли и остальным. Доложи им, что почем. Пусть там поскорее решают. Марш!» Червонец забросил автомат на плечо и побежал вглубь тоннеля. «Пацаненок, говоришь?» — спросил Подкова, внимательно глядя на цветка. Цветок молча кивнул. «Вот и ладно», — вздохнул Подкова. «Все, берем наших покойников и волочем их в тоннель. Без промедлений. Цветок, ты поволочешь двоих, мертвого и живого. Осилишь?» Цветок ничего не ответил. Подошел к двум неподвижным телам, подхватил их подмышки и, напрягаясь, потащил в сторону тоннеля. Пока он тащил, находившийся без сознания бандит пришел в себя и застонал. Цветок остановился, посмотрел на ожившего бандита и встретился с ним взглядом. В глазах бандита угадывалась боль, а кроме нее — страх и ненависть. Что было в глазах цветка, того сам цветок не знал, но, видимо, все же было нечто такое, что заставило ожившего бандита отвести глаза. «Что, ожил?» — спросил Подкова. «А вот сейчас ты дотащишь его до тоннеля, и там мы его допросим». «А ты что же, знаешь их язык?» — отозвался издали казак. «Обойдусь и без филологии», — хмыкнул Подкова. «Как-нибудь справлюсь». И действительно справился. Оказавшись в тоннеле, а в нем совсем уже было светло, он подошел к полулежащему бандиту, присел рядом и с силой несколько раз ударил его по щекам. От удара бандит несколько раз дернулся и посмотрел на Подкову злобным, вполне осмысленным взглядом. «Вижу, оклемался», — ухмыльнулся Подкова. «А коль так, отвечай. Караделик?» — спросил он, указывая рукой в сторону выхода из тоннеля. «Я спрашиваю, караделик?» Бандит угрюмо кивнул. «Вот и хорошо», — проворчал Подкова. «Значит, предмет нашего поиска где-то поблизости». Он занес руку, словно еще раз собираясь ударить бандита по щекам. Бандит испуганно отпрянул. «Ладно, не буду», — сказал Подкова, усмехаясь. «Ну и ты тоже веди себя по-джентльменски». Он ткнул пальцем в грудь бандита, затем вопросительным жестом указал в сторону выхода из тоннеля. Это могло означать лишь одно, а именно, есть ли поблизости, кроме самого пленного, другие бандиты. «Эвет!» — нехотя произнес пленный бандит. «Говорит, что да», — сказал Подкова. «Караделик?» «Эвет!» — повторил бандит. «Сколько?» Подкова растопырил пальцы рук и стал делать вид, будто их считает. «Ну?» И Подкова замахнулся рукой. «Элли!» — ответил пленный со злобой, глядя на Подкову. «Элли, Элли!» — пробормотал Подкова. «Хотел бы я знать, что это значит». «Кажется, 50», — сказал казак. «Ну да», — не поверил Подкова. «А ты откуда знаешь?» «Соседи у нас в детстве были татары», — сказал казак. «Выучили меня некоторым татарским словам. По-татарски «элли» — это 50. Наверное, и по-здешнему тоже. Языки-то вроде похожи». «Ну, пускай будет так», — согласился Подкова. «Значит, «элли». Если этот бусурман не соврал, то и хорошо. Арифметика более-менее подходящая. 16 против 50. Слышь, бусурман, а ты не обманываешь? А то гляди у меня!» И Подкова поднес к лицу бандита здоровенный кулак. Из глубины тоннеля раздался топот. Это бежали остальные спецназовцы. И впереди Червонец и Маугли. «Все в порядке», — сказал Подкова, не дожидаясь вопросов от Маугли. «Там выход из тоннеля, чуть дальше поселок Караделик. А в нем обретается никак не меньше 50 бусурманских душ, которые, судя по всему, знают уже о нашем прибытии и даже догадываются, кто мы такие. Вот такой, стало быть, получается расклад». Маугли не стал уточнять, с чего Подкова взял, будто бандиты в поселке, знают о спецназовцах. Ничего не спросили и другие спецназовцы. Сейчас было не до вопросов. Да и какая разница, откуда бандиты про них узнали? Значит, так оно получилось, и никак иначе получиться не могло. А потому все вопросы лишние. Сейчас надо действовать. «Пошли», — приказал Маугли. «Выходим из тоннеля по двое, осматриваемся. И один влево, а другой вправо. Берем поселок в клещи, ищем даму. Кто первый найдет, пускай подаст сигнал. Как только услышим сигнал, организованно отходим в тоннель». «Вместе с дамой?» — спросил кто-то из спецназовцев. «Почему только с дамой?» — Маугли оглянулся на голос. «Тебя прихватим так же, как самого бестолкового». «А вдруг ошибемся и прихватим не ту даму?» — спросил тот же голос. «А ты хватай всех дам, которые тебе подвернутся», — ответил на этот раз Подкова. «И тащи всех в тоннель, там разберемся». Легкий смешок пробежал по тоннелю, освещенному утренним светом. И это было хорошо. Смех ведь тоже оружие. Тому, кто смеется, воевать легче, чем тому, кто печалится. Смеху и смерть не страшна. Наверное, где-то есть такая поговорка. А если почему-то нет, то ее обязательно надо придумать. Потому что это очень правильные слова. «Действуем по обстановке», — сказал Маугли. «На всякий случай назначаю группу прикрытия. Подкова, Червонец, Казак, Цветок. Все слышали?» «Услышано», — за всех ответил Подкова. Группа прикрытия — это была особенная группа. Когда после выполнения задачи спецназовцам нужно было отходить, группа прикрытия прикрывала их отход. Уходить вместе с другими бойцы группы не имели права. Они отходили только тогда, когда убеждались, что их товарищи в безопасности. Нередко случалось, что бойцы группы прикрывали отход остальных до последнего. Иначе говоря, до тех пор, пока оставались живы. «Пошли», — скомандовал Маугли.